Глава 14. Ксения. Я всю ночь ворочаюсь сбоку на бок, раздумывая над тем, что сказали в опеке. Если рассуждать по справедливости, то они не имеют права мне отказывать из-за анонимки, потому что у нас в стране действует презумпция невиновности. Пусть докажут, что у меня психические отклонения, что я, блин, маньячка. Только ничего не выйдет, потому что нельзя доказать то, чего не было, сколько бы свекровь ни билась и не выдумывала. Но есть и другая сторона вопроса. Ситуация такая. Если предположим, что аноним прав, а я загублю ребенка, то сотрудники опеки понесут за это ответственность. Их же предупреждали. А кто этого хочет? Вот и будут меня сдвигать с одной очереди в другую. Фигня, конечно. А что делать, непонятно. Надо думать. Можно злиться сколько угодно на этих людей, однако как мне это поможет? А как их переубедить, что я не верблюд? Одна из самых более-менее приличных мыслей на этот счет — сходить к психиатру, чтобы он дал мне справку об отсутствии отклонений. Кстати, мысль не так уж и плоха. Надо будет что-нибудь придумать. На следующее утро, прямо перед началом рабочего дня, мне звонит моя мама. Вообще, отношения с мамой у меня глубоко так себе. Подозреваю, что причину, по которой она меня родила, можно обрисовать одной фразой. А что люди скажут? В том смысле, что если в семье нет детей, это ужас и позор. Кстати, она всегда шла на поводу общественного мнения. Также в ее понимании женщина без мужа не женщина. Хотя даже это не уберегло ее от развода с отцом. Он ушел от нее к другой через пару лет брака. «Ты там что, с ума сошла?» — раздается голос в трубке. «Ты о чем?» «Как о чем? Ты собралась брать ребенка из детдома? Серьезно?» В голосе матери столько возмущения, что я даже теряюсь. «Серьезно?» «У тебя мозгов, как у курицы!» Да, мою маму в излишней тактичности не заподозришь, хотя я привыкла к подобному обращению. Она крайне редко со мной разговаривала нормально. Ты только что развелась. Ну и что? Лучше мужа ищи, а детей рожать надо. Мам, я никого не могу родить. Цежу сквозь зубы. Да сколько же можно? А ведь усиленно делает вид, что ни черта не понимает. Якобы это все мои капризы. В любом случае, ты не должна усыновлять каких-то там детей без официального мужа. А как найдешь мужа, то усыновлять нужно только младенца, который был бы похож на тебя и на него. «Какая разница?» — восклицаю. «Какая? Большая! Потому что если ты притащишь ребенка, который на тебя не похож, то все сразу поймут, что он приемный. И узнают, что ты больная, неполноценная. А если ты скроешь, что взяла приемного, то еще хуже. Будут думать, что ты гулящая». Мать аж захлебывается от возмущения. «И это все ужасно еще тем, что ты сначала развелась, а потом побежала по опекам. Не переживай так. Может, мне еще не дадут ребенка», — фыркаю. «Как же меня достала моя мамаша». Все, что угодно сделает, лишь бы испортить мне жизнь. Точнее, чтобы я жила так, как она хочет. Как ей мечтается. И правильно сделают. Сначала замуж выйди, а потом уже бегай по инстанциям. Женщина без мужа — ничто. У меня начался рабочий день. Не могу говорить. И это правда. Еще пару минут и в дверь постучаться. Еще эту работу себе придумала, лишь бы хозяйством не заниматься. Что она еще причитает сама себе, я не слышу. Кладу трубку. Мама никогда не любила детей. Своих-то не любила, а чужие. Чужие ей и вовсе не нужны. Я еле сдерживаюсь, чтобы не заплакать. Боже, как же так вышло, что я оказалась совершенно без поддержки. Даже без моральной. Бог с ней, с финансовой. Почему? Но плакать никак нельзя. Надо держать свои эмоции в узде. Тем более, что впереди рабочий день, а дети очень чувствительны к эмоциям преподавателя. К тому же сегодня будут Рома и Роза, и от мысли об этом я невольно улыбаюсь. Какие они все-таки зайки. Правда, освоившись, оба ведут себя не так хорошо, как мне бы хотелось. Но подвижки, пусть и крохотные, но есть. Мама снова звонит мне, но я отключаю звук. К тому же дверь открывается, и в кабинет входит второклассник Денис с мамой. Рабочий день начинается, как обычно. Сюрприз меня поджидает ближе к полудню. Воспользовавшись законным обеденным перерывом, я спускаюсь вниз, когда меня в коридоре останавливает Василиса Михайловна. Ее лицо хмурое и строгое. «Вы в столовую?» — кивает. «Да», — замираю на месте. «Я понимаю, хорошо понимаю, что просто так директор не подойдет. Есть причина». «Я вас отвлеку на пару минут», — отодвигает меня в сторону и, сделав шаг ближе, шепотом произносит. «У вас сейчас какие-то проблемы, так?» «Какие проблемы?» «Ну, с семьей, развод-таки». Голос Василисы Михайловны становится как будто бы мягче, но я чувствую ужас, хотя и сама не пойму, почему. «Да, развод был, но это ничего». «Поняла. Может, вам нужна помощь? Вы все-таки с детьми общаетесь. Не дай бог, какой срыв». Не сводит с меня взгляда, будто пытаясь угадать, что же я могу отколоть. Или что? И тут свекровь постаралась. У меня все в порядке. Развод — это очень грустно, но такое случается со многими женщинами. Тем более, что в моем случае я была не против развода и за брак не держалась. Все произошло по обоюдному согласию. Отвечаю уверенно, глядя в глаза. «Хорошо, но вы должны понимать, на вас лежит огромная ответственность». Кивает, вроде бы успокоилась. «Не буду вас задерживать». Я иду в столовую, но есть уже не хочется. Скорее создается ощущение, что меня взяли в тиски, и мне впервые становится страшно. Над головой явно собрались тучи, только я не знаю, когда разразится буря.